Буденный подружился с Серафимовичем еще в годы гражданской войны на Дону и очень уважал писателя, ибо его творчество служило делу пролетарской революции. Серафимович вырос в казачьей военно-чиновничьей семье, но он скоро понял, что будущее России за рабочим классом. Серафимович признавался, что в семье получил двойственное воспитание. На белой половине его учили благородным манерам и хорошему тону, пичкали всякой вкусной снедью, а на черной половине он узнавал от денщиков и горничных о том, в каких тяжелых условиях живут трудящиеся. Многое из тогдашних впечатлений оставило след на всю жизнь. «Вся страна чествовала Серафимовича», — продолжал Буденный. «Я от души поздравил своего земляка. Он волновался, и было отчего. ЦК нашей партии назвал его книгу «Железный поток» классическим произведением. Такая высокая оценка обязывала его работать еще лучше». Маршал умолк. Потом, быстро взглянув на меня, добавил: «Серафимовича высоко оценил Ленин. Вы, конечно, знаете о том, что в 20-м году писателя постигло большое горе, ведь сын Серафимовича был убит на фронте. Он очень любил сына и страшно горевал, даже забросил свою литературную работу. Тогда-то Ленин и написал ему личное письмо, призывал его перебороть тяжелое настроение и заставить себя вернуться к работе. Потом Серафимович признавался, что письмо Ильича буквально вернуло его к жизни». Перед юбилеем писателя Буденный на неделю ездил на Дон, попутно навестил свою мать. Вернулся в Москву. Узнал об этом Серафимович, пришел в гости. «Ну как там, на Дону?» — спросил он. «Весна обещает быть теплой, а значит, ты хлеб вырастет хороший». Помолчали. Потом Серафимович спросил: «Будешь на моем вечере?» «Когда?» 20 января». «Что, забыл?» — Серафимович заулыбался. «Осталось 2 дня». «А ты этого хочешь?» «Очень хочу, Семен». Серафимович посерьезнел. «Во-первых, мы с тобой вроде крещенные, земляки. Во-вторых, своими советами ты помог мне в работе над железным потоком. Сам же говорил, что Кожух, возглавивший поход Таманской армии, тебе пришелся по душе. А ведь в его характере есть кое-что и твое, не находишь? Скажу тебе, что Кожух — мой главный человек в жизни». «Да ну!» — воскликнул Семен Михайлович. «Ты же говорил, что в железном потоке главный герой — народ, а теперь выходит Кожух». «И народ, и Кожух. Он ведет армию. Вот как ты был командармом, как Василий Чапаев, как Щерс». Серафимович сделал паузу, словно давая Буденному подумать над сказанным. «В железный поток я вложил часть своего сердца. Да, это моя главная книга. Многое сам я пережил из того, что выпало на долю Кожуха. И вообще, писателю надо хорошо знать то дело, о котором он пишет. Иначе ему никто не поверит, и он не сумеет нарисовать правду жизни. Не только знать, но и стоять на партийных позициях», — подсказал Буденный. «Ты с какого года в партии состоишь?» — спросил Серафимович. «Если не ошибаюсь, с 19-го». «Верно. А я с 18-го года. На год раньше тебя стал коммунистом». Серафимович по-дружески обнял Семена Михайловича за плечи. «Не верится, что разговариваю с легендарным Буденным. Как тебя окрестили белые? Красным генералом? А ты ведь никогда им не был генералом». «От страху Шкурой Деникин так меня величали», — усмехнулся Семен Михайлович. «Книгу бы о тебе написать, а?» Серафимович заглянул ему в глаза. «Вот и Максим Горький об этом говорил. Пусть молодежь учится на примерах твоей жизни. Нам с тобой довелось принять участие в величайших событиях. Октябрьская революция давно принадлежит истории.